Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас новая передача в цикле «Круглый стол с Константином Сивковым». Это передача с интересным человеком, Ольгой Николаевной Четверяковой. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Передача будет посвящена теме «Оккультные секты в системе современной власти». Ну, не является тайной, что сегодня оккультные секты и даже целые оккультные церкви, по-другому сказать нельзя, если, конечно, можно применить слово «церковь» к этим организациям, охватывают огромные массы населения. И спектр этих сект растет с огромной скоростью. Все это говорит о том, что в появлении вот этого оккультного направления крайне заинтересованы властные структуры. И учитывая тот факт, что эти секты, особенно крупные американские или британские, с американским или британским происхождением, имеют мощную финансовую поддержку, говорит о том, что они пользуются особым благоволением и финансовой поддержкой со стороны крупных финансовых корпораций, в том числе и транснациональных. Поэтому, естественно, возникает вопрос, а в чем, собственно, интерес у этих корпораций, у властных структур, национальных государств, а теперь можно говорить и о наднациональных структурах, в появлении и размножении, как плохих тараканов, вот этих вот самых оккультных сект. Почему такой интерес, я по-другому сказать не могу, к оккультным секторам, у нынешней власти, особенно транснациональной. Почему они с ними взаимодействуют? Почему они в них ищут опору? Ну, я думаю, тут надо начать с того, что то, что сегодня происходит в сфере глобального управления, можно выразить одним словом – приватизация. То есть происходит приватизация всех сфер жизнедеятельности человека, приватизация узким слоем транснациональной корпорации, которая присваивает не только собственность, но присваивает и себе власть, и самого человека. Ну вот, раньше мы говорили, что транснациональные корпорации использовали государственный аппарат в своих интересах, они использовали его как некий орган. Сегодня речь идет именно о приватизации власти, то есть функции государства, они превращаются в социальные услуги или просто услуги, которые передаются уже частному бизнесу. Ну вот мы эту тему широко освещали, когда говорили о формировании у нас электронного правительства, каким образом через закон 210 у нас фактически государство отказалось от своих функций и, превратив их не просто в услуги, но в электронные услуги, подготовило соответствующую комплект документов, да, для создания того самого, да, того самого инструмента, с помощью которого он будет нами управлять. Это речь идет об УЭК, универсальной карте, которая будет и платежным средством, удостоверением личности и другими документами. Дальше вместо УЭК просто делается чип, и таким образом мы знаем, происходит уже тотальная чипизация человека. Но это то, что касается государственной власти, это то, что касается политической сферы. Вот. Поэтому, кстати говоря, когда мы говорим о коррупции государства, то если мы переведем на русский язык слово «коррупция» — это продажность, то надо понимать, что речь идет не о неком негативном явлении, а речь идет о самом принципе, да, построения этого государства. То есть у нас продается абсолютно все, в том числе и государство. Вот. Но одновременно это очень важный момент, и это все чувствуют, это понимают, но связать в единое целое это пока не связывают, приватизируется и сам человек. То есть фактически человек лишается права на частную жизнь. Первое, да, и нам уже объявили, что фактически частной жизни как таковой скоро не будет. Но и в итоге самое главное, приватизируется сам человек, то есть человек превращается просто в товар. Вот. И речь идет не о том, что в товар превращается рабочая сила, да? Вот. А речь идет именно о человеке как таковом. То есть фактически, вот помните, мы с вами говорили о трансгуманизме, и мы говорили, что если гуманизм, он отрывает человека от Бога, говоря только о естественном человеке, все-таки исходит из того, что человек является совершенным, и он идеализирует, да, естественного человека, вот, то трансгуманизм, он отказывается в человеке в совершенстве, то есть фактически он рассматривает человека как некий переходный этап от обезьяны к постчеловеку, к сверхчеловеку, к нечто иному. И в итоге меняется само понимание человека. Вот это очень важный момент, что сейчас в западном менталитете, в западной философии, в западной социологии меняется эволюционным образом само понимание человека как совершенного существа. И, соответственно, и исходя из этого, да, раз человек превращается в нечто, в некий предмет управления или в некую биомассу, или некий человеческий капитал, или человеческое сырье, это по-разному, в разных комментах можно встретить, но суть от этого не меняется. Это еще раз повторяю, это некая сущность, которую можно управлять. И человечество делится на два разряда людей. Вы уже не найдете классических теорий отделения общества на классы, на слои, на страты. Сейчас разделяется на избранных, на управленцев и вот на другой разряд людей, который превращается в вот этот человеческий капитал. Для того, чтобы добиться вот этой психологической готовности мирового сообщества принять вот именно идею, именно такую идею разделения общества, да, идею глобального управления, вот для этого необходимо представить этот вариант как единственно возможный, как единственно, как безальтернативный. Поэтому, соответственно, правящий класс, наднациональный правящий класс сейчас формирует такую идейную среду, в которой основой управления является дерационализация сознания, потому что рациональный тип сознания, он позволяет человеку управлять полностью как неким действительно объектом. То есть увод сознания в некую мистическую среду, оторванную от реальности. Вы это имеете в виду, да? Конечно, да. То есть не рациональное восприятие действительности, вот, умение аналитически мыслить, да, умение рационально относиться к действительности, а дерационализация, когда человек управляет с помощью символов, когда человек управляет с помощью погружения его в некое такое сознание, оторванное от реальности, да, виртуальную действительность. И в этой виртуальной действительности совершенно спокойно можно управлять. То есть мы видим, что фактически сейчас происходит воспроизведение управления миром по модели оккультной секты, то есть по модели тех принципов, которые были заложены в оккультных сектах и разрабатывались в оккультных сектах, причем в тоталитарных оккультных сектах. Вот. Их опыт берется и сегодня воспроизводится, еще раз хочу подчеркнуть, именно в общемировом масштабе. Вот. Поэтому опыт оккультных сект, он не просто востребован, он буквально копируется, он изучается и полностью воспроизводится в транснациональных корпорациях, в крупных структурах, причем это происходит на всех уровнях, и фактически сегодня корпорации во всех сферах жизнедеятельности человека этот опыт не просто навязывают, они его применяют. И менеджеры, которые сегодня управляют всеми сферами нашей жизни, это фактически есть вот те самые, да, управленцы сект или, да, подчиненные гуру, которые тоже действуют по определенной методике, совершенно не связанной с рациональной методикой. Почему у нас все убирается? Все, да, что связано с науками, сознанием, и вместо этого, мы говорили, вводятся компетенции, которые можно толковать как угодно, понятия, которые можно вкладывать что угодно. И дальше людей превращают просто в зомби, в биороботов, послушных полностью подчиняющихся, добровольно, причем вот это очень важно, добровольно подчиняющихся той власти, которая им навязывается. По сути дела, речь идет о том, что секты используются как лаборатории будущей власти, на которых отрабатываются возможные варианты поведения. А как вот вы оцениваете само влияние сект, как их функция в системе власти помимо лаборатории? Ведь если посмотреть на поведение людей, пока попавших в секты, они действительно становятся биороботами, и они готовы воспринять это все. То есть это, попросту говоря, секта становится тем инструментом принудительной деградации населения. И многообразие вот этих сект, вовлечение в них огромных масс людей, приводит к тому, что люди, которые прошли через эти секты, которые стали этими сектантами, они уже стали, по сути дела, теми самыми биороботами, которые уже готовы воспринять что-то новое. Наверное, так, да? В этом можно еще рассматривать секты в этом качестве, в новой системе власти. То есть они должны стать тем, то и не просто лабораторией, но и тем инструментом преобразования людей в биороботы. Можно так рассматривать биосекты? мы говорили о том, что есть определенное оккультное ядро, которое выражает движение New Age, это такой преемник, восприемник мирового оккультизма. Вот. Но это такое ядро, которое пребывает как бы в неком облаке, в неком тумане. А дальше он бросает щупальцы, и для каждого сегмента общества он формирует такую секту, которая в большей степени подходит для того или иного возраста, да, для тех или иных интересов и прочее. Поэтому для молодежи там сатанистские секты, да, для пожилых целителей, для менеджеров саентологии. Секты работают как инструмент. Они работают людей в одной системе, но самое главное, да, во-первых, они работают в одной системе, а главное, у них одна матрица, вот это самое главное. Поэтому, когда мы говорим о том, что их опыт используется, вот это все-таки, наверное, самое главное ключевое, потому что все-таки заставить все общество превратиться в сектантов – это невозможно. Но заимствуя их опыт, переводя его как будто в эту светскую, вроде бы формально светскую сферу деятельности, на самом деле осуществляется перестройка сознания, причем более эффективно, чем даже эта работа делается в самих сектах. Почему? Потому что, извините, да, тут речь идет не только о содержании самого оккультного мировоззрения, а мы с вами говорили, да, о дерационализации, образовании и других сфер жизни. Но тут очень важный момент, речь идет о методике управления сознанием, волей и чувствами человека, то есть всеми тремя проявлениями души, которые полностью воспроизводятся в транснациональных корпорациях. И мы можем совершенно четко выделить этот опыт очень важный. Берется матрица, а матрица очень простая. Значит, там три проявления. Первое – это то, что оккультная секта, она изолирует, да, свое сообщество от других, и она вырабатывает свою собственную этику, свою собственную модель поведения. Причем эта модель поведения определяется гуру, то есть, да, духовным лидером, который полностью подчиняет, превращает адептов в биороботов и в зомби. Второй метод – это что в самой внутри этой оккультной секты происходит деление на два разряда людей, потому что на самом деле секта – это не коллективистское сообщество, да, это не соборность, наоборот. В секте там нет горизонтальных связей, там связи вертикальные между гуру и адептом. И поэтому там существует соперничество между членами адепта, потому что каждый из них старается доказать свою избранность путем проявления верности гуру. Поэтому они проявляют такой настолько жесткий индивидуализм, что там как раз процветает соперничество, доносительство. Да, они друг на друга стучат для того, чтобы, еще раз говорю, фактически выслужиться перед адептом. И третий очень важный момент, который тоже сегодня играет для транскорпораций такую ключевую роль. Это страшная индивидуализация, которая позволяет фактически... выходя на эту вертикальную связь с гуру, обеспечить такую систему подчинения, при которой адепт никогда не поставит вопрос о справедливости того или иного порядка, того или иного строя. Да? То есть там абсолютно добровольное подчинение. И, кстати говоря, в силу того, что секты, они являются в основном бизнес-сообществами, они и религиозные, и одновременно бизнес-сообщества они делают туда, то получается, что адепт – это самая послушная масса исполнительных и самая послушная масса рабочих. Секты, они несут представление о том, практически все, что есть некое сверхзнание, которым обладает гуру, и этот гуру, благодаря владению этим сверхзнанием, может управлять своими адептами. Секты строятся по иерархии. Есть секты покрупнее, есть секты помельче, но и эти секты тоже замыкаются на некоторых более высоких гуру. Наверное, так, да? Выстраиваются, да, в одну такую пирамидку, потому что, возьмем, например, католическую церковь, что такое Папа Римский? Папа Римский – это фактически сверхчеловек, да? То есть это человек, который стоит между Богом и простыми смертными. Вот, поскольку существует примат власти папы в церкви. Вот. И таким образом, на протяжении многих веков западный человек фактически воспитывался на мысли, что, что есть человек, который является как бы над человеком, да, сверхчеловеком. То есть у них уже этот тип мышления, он готов к принятию сверхчеловека, сверхличности. То же самое в протестантских сектах. Уж я не говорю про эти все оккультные секты. То есть формируется такое сознание, когда действительно человечество будет готово к тому, чтобы принять добровольно, оно будет ждать, да, вот эту сверхчеловека, эту сверхличность, которая придет для того, чтобы установить мир и порядок, восстановить государство, которое будет разрушено в результате вот этого тотального хаоса. Вот это вот программа. Так, как вот вы можете сказать, каким образом проявляется приватизация власти более детально, и как в приватизации власти проявляется действие сект? Главная тенденция сегодняшнего государственного строительства – это превращение государства фактически в такое ООО, да, а может быть даже и в закрытое акционерное общество. Ну, то есть государство само отказывается от своих функций, закрепляет это соответствующими законодательными актами и превращает эти функции в услуги. Дальше эти услуги передаются частным структурам, банкам. Вот. Так что получается, что мы из граждан превращаемся в клиентов вот этих структур. То есть получается такая схема, что вот есть было государство, была система иерархической власти, на это государство возлагались определенные функции, социальные там и другие. Государство берет часть этих функций, переводя на новый тип носителя, ну, электрон, и переносит их в прерогативу, передает эту прерогативу частным организациям, банкам, например. Многие говорят о том, что идет приватизация духа, приватизация души. Вот вы сказали вот эту вот вещь. Это касается системы образования. Вот что вы можете сейчас рассказать о том, каким образом происходит приватизация образования в сфере образования и как оккультные секты влияют или определяют вот то, что происходит сегодня в российском образовании? Ну, поскольку мы говорили о том, что сейчас приватизируются все сферы, социальные сферы, да, вот сфера услуг, да, она превращается в рынок социальных услуг. Вот возьмите жилищно-коммунальное хозяйство, ЖКХ, что это такое? Мы прекрасно видим, да, что фактически сейчас все передается на продажу частным структурам. То же самое происходит в системе образования. Фактически система образования превращается в рынок образовательных услуг. Вот у нас была передача, мы это подробно рассказывали, как это осуществляется. Получается так, что хотя в Конституции прописан, да, и у нас утверждается бесплатная система образования, но в силу того, что эта сфера в соответствии с соответствующими актами, стратегиями и программами развития определяется как рынок образовательных услуг, то у нас происходит и приватизация системы образования. Значит, высшие школы, мы говорили, фактически передаются в руки уже не ученых, да, не людей, которые занимаются наукой, а так называемого академического менеджмента, который занят тем, что фактически превращает высшее учебное заведение в такое предприятие, которое должно работать на рынок. И из студентов фактически готовится некий товар, товар, который они потом будут предлагать крупному бизнесу. А заказчиком этого крупного, то есть заказчиком этого товара выступает крупный бизнес, который и определяет фактически то, что ему нужно. И дальше мы видим, что действительно этот менеджмент, он начинает определять уже работу и функционирование системы образования. Вот этот менеджмент контролируется Министерством образования. Значит, Министерство образования разрабатывает программы, методику обучения, стандарты, которым определяет высшая школа экономики. Высшая школа экономики – это такой мастодонт, это такая опорная база неолиберализма, как мы знаем. Да? Соответственно, оттуда спускаются абсолютно все установки. Значит, они фактически перестраивают сознание людей исключительно на вот этих коммерческих основах. Да, еще раз говорю, фактически сегодня у нас об образовании как таковом уже речи не идет. Делают людей, которые будут винтиками вот в этой вот, в этой бизнес-машине, да, в этой бизнес-системе, вот, и которые должны получать только те знания, те компетенции, которые на данный момент конъюнктурно востребованы вот той или иной коммерческой структурой, той или иной бизнес-структурой. Вот. Значит, что касается секты оккультизма, поскольку происходит вот такая тотальная перестройка всех сфер человеческой жизни на коммерцию, понимаете, вот нормальный человек это принять это не может, потому что человек все-таки остается человеком. Поэтому для того, чтобы создать впечатление и вбить в сознание людей, что это является нормой, что объективная тенденция такова, что сейчас весь мир превращается в большой рынок, причем во всех сферах, и необходимо выключить, отключить какие-то базовые, да, базовые центры в сознании человека, в душе человека, чтобы он это принял как объективный процесс, как единственную альтернативу. Вот, поэтому идет дерационализация сознания, и дерационализация образования тоже начинается со школьных шагов. Вот на это работают экспериментальные центры, которые под видом новейших педагогических и психологических методик на самом деле внедряют оккультные методики. Понимается образование в христианстве как раскрытие человека образа Божьего. Образование — это и есть раскрытие образа Божьего. Ну, вот, поэтому христианство дает совершенно четкую систему ценностей различения добра и зла, и только вот в этом системе ценностей человек может, да, раскрыть себе человеческое, то есть то человеческое, что заложено в нем свыше. Вот эта система, оккультная система методики, она абсолютно размывает эту традиционную систему ценностей, да, данную свыше. Вот. И она раскрепощает в человеке абсолютно все. То есть человек постепенно превращается в зверя. То есть у него нет, да, нравственных ориентиров, у него нет нравственных установок. Это действительно реально тотальная свобода. Это такое тотальное либертарианство. А тотальное либертарианство, ну, заканчивается тем, да, не просто педерастией, не просто педофилией, но каннибализмом и прочими всякими мерзостями, которые мы сегодня видим, уже процветают на Западе. Все, нету запретов, никаких запретов. Это программа Алистера Кроули. Да? Твори свою волю, вот и весь закон. Вот это и происходит. Твори свою волю, полностью проявляй, да, все, что ты хочешь. Можно так, можно сяк. Пожалуйста, десятки, сотни, да, тысячи вариантов. Вот, кстати, вариативность закреплена в новой стратегии воспитания, против которой мы так выступали. Все-таки это слово прошло, но они его толкуют по-своему. Да. А простите, это же не ребенок выбирает. Это ребенка ведут те педагоги, ведут те психологи, которые сегодня, из которых создана уже целая армия. Кстати, это армия, как бы вот другой специалист, тоже в системе образования Асмолов, который мы с вами касались, который возглавляет этот федеральный институт. Но говорю, что самое главное мое деяние — это то, что мы подготовили армию психологов. Да? То есть это 91-92 год, сегодня это сработало. И сегодня мы видим психологи, которые фактически применяют под видом этих психологических методик, на самом деле оккультные методики, они представлены во всех сферах образования, да, и в детских садах, и в школах среднеобразовательных, и высших учебных заведений. Что касается выше, то возьмите менеджмент. Что такое менеджмент? Да? Вот есть такая книга шведского предпринимателя Еспер Кунда, называется «Корпоративная религия». Так вот, он прекрасно показал, что сегодня корпорации фактически превращаются, это представляет собой теократическое предприятие, который полностью воспроизводит методы, вот как мы с вами об этом говорили, оккультных сект. Почему? Потому что она строится фактически по той же модели. Значит, глава корпорации — это гуру, дальше, значит, культ это товар, это бренд. Что такое бренд? Это, знаете, да, печать, это ставить клеймо, дословно переводя. Да? Значит, вокруг бренда все это создается. Ну, вот. И дальше работа корпорации и клиенты, которые вокруг этой корпорации формируются как некие адепты, да, она полностью фактически воспроизводит вот такую оккультную систему управления. Кунда, в частности, пишет: «Наш выбор все более зависит от веры. Именно вкус и вера в превосходство бренда становятся определяющим. Бренды станут религиями, и люди, являющиеся воплощением собственного бренда, сами станут религиями». И типичным примером чего стала личность Билла Гейтса, религиозного вождя рынка и компании. Но это вот Гейтс. То же самое видим абсолютно во всех других системах. Поэтому менеджеры сегодня представляют собой такие, да, работники, как их называют, крестоносцы экономической войны. Во всех высших учебных заведениях сейчас наносится основной удар по базовым курсам, потому что именно базовые курсы – это та основа, на которой потом ты можешь идти специализироваться, тренироваться. Они убираются, и изначально человеку дается некая специализация. И самое интересное, еще один очень важный принцип, мы тоже об этом говорили, что сейчас вводится, как бы поощряется, и основным, как бы, показателем инновационности является непрерывное образование. Ну, что такое непрерывное образование? Это тоже такая ловушка. На самом деле речь идет о том, что человек в процессе своей жизни нужно постоянно, да, приобретать какие-то новые компетенции. А что это значит? А это значит, что он никогда не сможет стать специалистом и реально действительно освоить какую-то определенную сферу знаний. Сейчас очень поощряется 2, 3, 4 образования. Что такое бакалавриат? Это 4 года, после которых человек, не становясь специалистом, может идти и полностью поменять, да, свое направление, пойти в магистратуру, совершенно не связанную с бакалавриатом. И это постоянное вот это перемещение, такая миграция, да, она и происходит. Сфере, и в итоге, да? Да, действительно, человек не знает ничего. У него нет фундаментальных, базовых знаний. Он знает немножко что-то. Вот. И каждый раз в итоге вот это образование – это подстройка под еще любые потребности рынка. А вот вы еще затронули вопрос того, что происходит приватизация тела человека. Я подчеркиваю, именно тела человека. Человека как физического сущности. Вот это расскажите немножко, что здесь такое происходит интересное. В современной системе здравоохранения трансплантология превращается фактически в ключевое направление. Вот. И надо сказать, что действительно тело человека начинает рассматриваться просто как, вообще даже не просто тело, а сам человек, просто как биомасса, да, некоторый набор органов, донорских органов. И вот эта спастология, она является как бы наиболее, наверное, ярким проявлением фактически вот этой такой кардинального изменения понимания человеческой сущности, человека как такового. Все это не человек с его душой, да, с его нухом, а это просто некий набор органов. Вот. Сегодня трансплантология превращается не просто в основное направление, но она еще является и частью рынка. Да, вот этот рынок органов, донорских органов, вот, он имеет не только легальную как бы, да, часть сферы, но и нелегальную, теневую. И он растет, причем растет со страшной силой. Вот, уже это особая тема разговора, но я хочу сказать, что вот такое понимание человека сегодня уже присутствует и у нас тоже. У нас был закон 92-го года о донорских органах, сейчас готовится новый законопроект, который должен быть принят в 2015 году. И надо сказать, что они внесли туда очень серьезные изменения, вроде бы маленькое, но очень серьезное, речь идет о презумпции донорства. То есть о том, что у человека можно взимать органы, если медицинское учреждение не проинформировано о несогласии человека на предоставление его или его родственника на предоставление его органов в качестве донорских. Поэтому речь идет, с одной стороны, о том, что это свидетельствует уже о действительно кардинальном, радикальном изменении самого понимания человека, абсолютно несовместимым ни с христианским пониманием человека, ни с гуманистическим пониманием человека. А второе, что это действительно приведет к тому, что у нас будет создан рынок. Рынок донорских органов. В заключение мне хочется сказать следующее. Идея о разделении общества, глобального общества на две страты – это катастрофа, которая… Это идея разделения общества на две страты – управленцев и рабов – это катастрофическая для развития общества и вообще цивилизации идея. Эта идея не приведет к миру, она приведет к уничтожению цивилизации. И главная причина состоит в том, что в этой системе нет места интеллектуальному развитию, благодаря которому человек становился человеком и двигался вперед. Управленцы, обладая абсолютной властью над рабами, не имеют стимула для творчества и дальнейшего развития. И не способны это делать, не имея того самого образования, благодаря которому они смогут это делать. Наша передача завершена. Ольга Николаевна, спасибо вам за участие. До свидания.